Глава 8. Малик. Вечером мы с Зельдой стоим у кухонного острова, откуда открывается прекрасный вид на гостиную. Рис и Тамсин, которые привезли сюда продукты, протирают обеденный стол, пока я готовлю вместе с Зельдой. Я занимаюсь пастой и соусом, а она режет овощи для салата. «Как это называется?» — спрашивает Зельда и показывает мне кубик моркови. «Жардиньер». «А это?» Она дает мне кубик побольше. «Маседуан». «А это?» Зельда отрезает полоску от огурца. «Эгвилет». «А так?» Она делит полоску на части. «Жюльен». «А если сделаешь их еще тоньше, это будет шифонад». «У любой формы есть свое название? Как насчет этого?» Она показывает на колечко болгарского перца. «Это называется, у Зельды на все уходит целая вечность». Я помешиваю и пробую арабиату. Арабиата — острый итальянский соус из помидоров, чеснока, перца чили, оливкового масла и петрушки, который традиционно используется для заправки макарон. В соус летит горсть трав, и я его немного перчу. «Можно мне тоже попробовать?» — просит Зельда. Подув на деревянную ложку, подношу ее к ней. Зельда вытягивает губы. Красивые губы. Розовые. Тянет она, сняв пробу. «Я умираю с голоду!» — говорит Рис, доставая из шкафчика тарелки и приборы. «Долго еще?» «Зависит от того, сколько еще способов нарезки захочет изучить Зельда», — отвечаю я. «Пасте нужно еще 5 минут». «Салат давно готов», — объявляет Зельда и с видом победительницы сует миску мне под нос. Она смотрит на меня наглыми синими глазами. Выдержать ее взгляд, такой же бесстрашный и открытый, как она, — это настоящее испытание. Я вспоминаю ее вес на плечах. Приятное ощущение полного заземления. Будто ее тело — это именно тот вес, которого мне не хватало. Ее маленькие щиколотки в моих ладонях, ощущение ее пальцев у меня в волосах. Впервые я был так близок к белой девушке. И вообще, я давно не был так близок ни с одной девушкой, и давно ни одна девушка так ко мне не прикасалась. Это просто Зельда и ее манера общения. Но все равно я наслаждался ее вниманием, искренним интересом, когда она спрашивала меня о семье и работе. Смахнув прядь розовых волос с бледного, усыпанного веснушками лица, она весело мне улыбается. А вот и ямочка на левой щеке. Глядя на нее, чувствую, как к моему лицу приливает тепло. Я прочищаю горло и отворачиваюсь. Какого чёрта? Вид счастливой парочки Риса и Тамсин затуманил мне разум? Перевожу взгляд на Зельду. Она мешает салат. Все в порядке. Мысли возвращаются в привычное русло, температура нормализуется. За ужином мы пьем красное вино. Я больше люблю пиво, но сегодня вечером мне кажется более подходящим пить вино вместе с остальными. Я плохо в нем разбираюсь, но вкус полный и теплый. Щеки у Зельды раскраснелись после половины бокала, что в сочетании с ее розовыми волосами представляет очаровательную картину. Тамсин тоже сногсшибательно выглядит в свете свечей. Рис, чертов везунчик, раз нашел такую девушку. Веселую, уверенную в себе и хорошую во всех отношениях. Когда закончу обучение, надеюсь встретить ту, которая мне подойдет, с которой смогу завести большую семью. Но не сейчас. Пока еще многое неопределенно. Поразительно, но даже Рис сегодня разговорчив. Рассказывает о сестре и ее успехах в школе. Джинни не так давно в новом классе. Но учительница говорит, что она хорошо освоилась. У нее есть некоторые проблемы в общении с другими детьми, но ведь не так легко оправиться после 10 лет пренебрежительного отношения. Тамсин берет его руку в свою и сжимает. смотрит на него и ласково улыбается. Вдруг я чувствую, как кто-то сжимает и мою ладонь. Это Зельда, которая сидит рядом и смотрит на меня томным взглядом. Мне становится жарко. Что это? Что она делает? Она, видимо, замечает мое испуганное выражение, потому что прыскает со смеху и отпускает руку. «Ты не вздыхаешь. Ты должен вздыхать, Малик». Она указывает на Риса и Тамсин, которые густо покраснели и начали смеяться. «Простите, ребята, мы пойдем помоем посуду», — говорит Тамсин и собирает тарелки. «А я посмотрю на настольные игры. Может, там найдется что-нибудь хорошее», — заявляет Зельда. Я опускаюсь на диван. Зельда сидит по-турецки перед стеллажом с играми, повернувшись спиной ко мне. Я смотрю на ее хрупкую спину. Волосы она собрала в короткий хвостик. Под ним видно тонкую бледную шею. Эта девушка внезапно кажется мне странно знакомой. Будто я знаю, каково это — прикасаться к ее нежной коже и мягкому пушку волос. Тру лицо обеими руками. Мне что, слишком одиноко в последнее время? Может, не стоило так концентрироваться на семье, а иногда бывать среди людей? Я отвык находиться в обществе тех, кто не является моими родственниками. С тех пор, как попал в программу Эми, стараюсь держаться подальше от компаний, которые заставляют меня принимать плохие решения. И кроме Риса и Тамсин, новых знакомых у меня не появилось. Я чувствую себя увереннее, если людям в моем окружении известно, кто я и кем был. Не то чтобы я стыдился себя. Я совершил ошибку, но и расплатился за нее сполна. А еще усвоил урок. Но сейчас у меня возникает сомнение, имеет ли смысл закрываться от мира. Хочу ли я продолжать это делать? Ну, Зельда? Белая девушка из мира сорбетов и мини-куперов? «Вот, классно звучит», — объявляет она, вырывая меня из размышлений. «Послушайте, откровенные разговоры — прекрасная правда. То, что ты всегда хотел слышать от своего знакомого. После этой игры все уже никогда не будет так, как прежде. Что думаете?» «Не уверен, что это мое», — откликается Рис, протирая тарелку. «Звучит как душевный стриптиз». «Да ладно тебе!» «Но это Тамсин». «По-моему, отлично. Давайте попробуем. Малик, ты в игре?» «У меня такое чувство, что выбора у меня нет». Говорю я, но на самом деле было бы интересно в это поиграть. «Значит, решено». Зельда вытаскивает с полки маленькую картонную коробочку и ставит ее на журнальный столик. Потом снимает крышку, и мы видим стопку карт. «Насколько понимаю, каждый получает по несколько карточек. И все по очереди отвечают на вопросы, которые в них написаны. Причем речь всегда должна идти о присутствующих. О, как интересно!» Она провокационно поигрывает бровями. Рис и Тамсин присоединяются к нам. Они снова наполнили бокалы. Зельда сидит на полу напротив, Рис рядом со мной на диване, а Тамсин придвинула к столу кресло, чтобы быть поближе к Рису. Зельда кладет перед каждым по стопке карт. Рис неосторожно поднимает свою, и одна карта падает на пол. Я наклоняюсь за ней и отдаю ему, а он сует ее в самый низ стопки. «Тамсин, ты начинаешь». Тамсин переворачивает первую карточку и читает вслух. «В какой ситуации вы бы хотели, чтобы сосед слева был рядом с вами и почему?» Рис в ожидании откидывается на спинку дивана и скрещивает руки на груди. «Вообще-то вопрос должен звучать так. В какой ситуации вам было бы лучше без него?» Мы дружно смеемся. «Что ж, на самом деле, мне бы хотелось, чтобы ты был рядом во всех ситуациях, но, думаю, больше всего мне не хватало поддержки на дедушкиных похоронах. И ничьей-нибудь поддержки, а такого человека, как ты, Рис, кто видит меня настоящей». «О, тянет Зельда, а Рис наклоняется к Тамсин и целует ее. «Моя очередь», — говорит он и открывает первую карту. «Кого из играющих ты бы хотел видеть своим братом или сестрой?» Рис ухмыляется. «Ты сразу упадаешь, дорогая моя». «Без обид, Зельда, думаю, из тебя получилась бы классная сестра, но я всегда мечтал о брате, который сражался бы вместе со мной против всего мира. По-моему, с тобой это возможно, Малик». «Спасибо за комплимент», — отвечаю я. «Полностью взаимно». «Видите, как здорово?» — с улыбкой спрашивает Зельда. И опять появляется та ямочка на левой щеке. Тамсин кивает. «Теперь моя карта. Как ты считаешь, кто из играющих больше всех показывает себя таким, какой он есть?» — читаю я. «Легко. Это ты, Зельда». «Серьезно?» — ошарашенно переспрашивает она. «С чего ты взял?» «Мне кажется, ты всегда делаешь то, что тебе хочется делать». «Вау! Это лучший комплимент из всех, что мне когда-либо делали», — отвечает она, закрывая лицо рукой. Она покраснела и выглядит очаровательно. «Неужели это из-за меня?» «Теперь я», — говорит Зельда. «Чем ты восхищаешься в человеке слева от себя?» Она с улыбкой поднимает взгляд на подругу. «О, много чем, Тамсин. Чтобы перечислить все, времени не хватит. Но могу начать. Твоей целеустремленностью, твоей решительностью, твоим бесстрашием, независимостью, любовью и твоими волосами. Они потрясающие». Тамсин заливается румянцем. «Какая ты милая!» — откликается она. «Я тоже тобой восхищаюсь. В том числе и твоими волосами». Тамсин переворачивает следующую карту. «Покажи кому-то из играющих, что он для тебя значит». Она смотрит на Риса. «Думаю, для этого вам придется на минутку отвернуться». Подмигнув Зельде и мне, она залезает на колени к Рису, чтобы, судя по звукам, страстно его поцеловать. Мы с Зельдой отводим глаза и смотрим друг на друга. Кажется, нам обоим неловко в этой ситуации. «Окей, народ», — говорит Рис секунд через 30. «Думаю, для нас игра окончена». Мы смеемся, когда они встают и с затуманенными взглядами желают нам спокойной ночи. «Хочешь играть дальше?» — спрашиваю, когда они уходят. «Если ты хочешь». Я беру новую карту и читаю. «Что больше всего восхищает тебя в человеке напротив?» Откашливаюсь. Теперь, когда нас осталось двое, игра стала гораздо интимнее. Я чувствую на себе полный ожидания взгляд Зельды. «Меня все в тебе восхищает», — произношу я и сглатываю, рассматривая столешницу. Краем глаза вижу, что Зельда сидит неподвижно. То, что ты всегда восторженно и искренне интересуешься окружающими. «Спасибо», — тихо говорит она и добавляет чуть тверже. «Если ты не против, я бы села к тебе на диван. Места там теперь более чем достаточно». Зельда поднимается и садится на другой конец дивана, повернувшись ко мне. «Что во внешности человека, сидящего слева от тебя, кажется тебе самым привлекательным?» «Ого! Вот мы и перешли к делу». Она широко улыбается, и у нее во взгляде вспыхивает что-то, что я не могу понять. «Думаю, прежде чем отвечу на вопрос, нам нужно сделать что-нибудь со светом, потому что я жутко покраснею». Она вскакивает и приносит свечи с обеденного стола. Затем включает свет на кухне, а в гостиной выключает. Свечи горят, и комната погружается в теплый мерцающий полумрак. «Окей, теперь я могу краснеть. Мне кажется, самое красивое в тебе — это губы». Хихикнув, она смотрит на меня. У меня внутри что-то сжимается. Сильно. Я вижу, как ее взгляд перемещается с моих глаз на губы. «Глаза у тебя тоже очень красивые, темные. Но я определенно выбираю губы. Невероятно чувственные». Зельда хватает подушку и прячет в ней лицо. «Ау, получилось правда очень неловко», — раздается ее приглушенный голос. «Спасибо. Я и не догадывался, что у меня невероятно чувственные губы. Быстро провожу по ним пальцами и слегка улыбаюсь. Не открывая следующую карточку, я говорю. Что во внешности человека, сидящего справа от тебя, кажется тебе самым привлекательным?» Зельда выглядывает из-за подушки. Она знает, что я не читал карту, и смотрит на меня огромными глазами. «Думаю, самое красивое в тебе — это улыбка. Понимаю, звучит как клише, но когда ты улыбаешься, улыбается все твое лицо. Губы, щеки, глаза, даже нос. Не успев осмыслить, что делаю, протягиваю руку и поглаживаю большим пальцем ее щеку там, где образуется ямочка, когда она улыбается. Зельда прикрывает глаза, словно наслаждается моим прикосновением. А когда снова открывает, мы несколько секунд смотрим друг на друга. Все внутренности завязываются узлом, а сердце бешено колотится о ребра. Зельда берет новую карту. «Что тебе всегда хотелось сказать человеку справа от тебя?» — читает она. И, немного поколебавшись, отвечает. «Мне бы хотелось сказать спасибо за то, что ты не раздражаешься из-за меня, что включаешься во все мои странные проекты, хотя мы практически друг друга не знаем. Я понимаю, что утомляю людей. Спасибо, что не заставляешь меня чувствовать, что я слишком утомляю». На последнем предложении ее голос становится совсем тихим. «Шутишь?» — спрашиваю я. «По-моему, ты прекрасна такая, какая есть». «У тебя в карточке написано, что ты должен так сказать», — осторожно уточняет она. «Нет, я сам сообразил, представь себе, насколько серьезно я отношусь к своим словам». Даже в темноте видно, как у нее загорается лицо. Зельда смущенно заправляет за ухо прядь волос, выбившуюся из хвоста. «Твоя очередь», — шепчет она. «Что, по твоему мнению, должен чаще делать человек справа от тебя?» Ненадолго задумываюсь. «Я считаю, что тебе стоит чаще танцевать. На вечеринке у Риса ты так дико танцевала. Это было потрясающе. Мне кажется, ты должна танцевать каждый день». Перед моим внутренним взором возникает картинка. В свете гирлянд на крыше заброшенного дома Зельда танцует под всевозможные музыкальные стили. Дико, необузданно, свободно. С разметавшимися в стороны волосами и поднятыми руками. В тот момент я впервые обратил на нее внимание. Когда я поднимаю глаза, Зельда что-то ищет в мобильнике. Потом кладет его на стол дисплеем вверх. Раздается музыка. «Бэйбис» группы Pulp, как видно на экране. Песня начинается с гитары, ударных, плюс немного синтезатора. Звучит мужской голос. Зельда встает и начинает танцевать. Ритмично прыгает вверх-вниз, то на одной ноге, то на двух, туда-сюда. Сперва медленно, потом быстрее и быстрее. Она хорошо танцует, но это не сексуальный танец. Зельда не крутит похотливо бедрами, не водит руками по телу и не трясет попой. Это совершенно оригинальный танец, которого я еще никогда не видел. В желтых леггинсах и черных шортах она кажется настолько самой собой, насколько возможно. Это Зельда. Когда песня замедляется, она раскидывает руки. Выглядит так, будто она летит. После этого музыка опять ускоряется, и Зельда прыгает на одной ноге, затем на двух и снова на одной. Она кружится вокруг своей оси, взлохмачивает волосы, которые за время танца выбились из хвоста, потом смотрит на меня и улыбается. Немного застенчиво, но красиво. Зельда не перестает танцевать, но больше не сводит с меня глаз. Хотя теперь она должна осознавать, что я ее вижу. Вижу ее всю. В стиле ее танца ничего не меняется. Она двигается свободно, без самовлюбленности, без желания понравиться. То, что сейчас происходит, только для нее. А я — счастливчик, которому повезло за ней наблюдать. Она вскидывает руки в воздух, прыгает, трясет головой в такт, ее волосы развиваются. Когда песня подходит к концу, Зельда замедляется, пока не останавливается на последнем аккорде, поклонившись в реверансе. Задыхаясь и тихо смеясь, она садится обратно на диван. «Имеешь в виду что-то в этом духе?» «Да, именно так», — говорю я и замечаю, что у меня так же сбилось дыхание, как у нее. Зельда тянется за картой. «Как бы ты описал тремя словами человека напротив?» — читает она, все еще не отдышавшись. Сосредоточенно, рассматривая обивку дивана между нами, тихо произносит. «Я считаю, что ты красивый, Бо. Замечательный, манифик и очаровательный. Амвунтаун». «Ты знаешь французский?» — удивленно спрашиваю я. «Частные уроки», — говорит Зельда. «Дай-ка мне нижнюю карту из стопки риса. Прошу я, потому что, когда она упала, заметил, что на ней написано». Зельда протягивает ее мне, и я читаю. «Что бы ты хотел пережить с человеком справа от тебя?» Пульс у меня зашкаливает, а в животе творятся наистраннейшие вещи. Это похоже на боксерский поединок щекочущих меня бабочек, который никак не заканчивается. «Я бы хотел тебя поцеловать, Зельда».